Глава 5. Лучше бы я вчера легла спать. Подъем мне дался с великим трудом, так что я пожалела о том, что готовилась сегодняшним занятием до 4 часов утра. Метнувшись в общую душевую, где уже толпилась целая орда полураздетых парней, я успела умыться и почистить зубы, когда очередной сигнал оповестил нас о скором построении. Войдя в свою комнату, я увидела на кровати совершенно новую форму своего размера и стоящие внизу ботинки, и не смогла не улыбнуться. Похоже, Дэн успел занести мне все это, пока меня не было. Переодевшись, я успела полюбоваться своим отражением, а потом выскочила в коридор, бегом направляясь на улицу. Стоило мне только-только встать в строй и кивнуть стоящему поодаль Дэниелю, как тут же появился куратор Алис и, осмотрев всех нас, громко сказала: «Адепт Айрис, вас срочно вызывает к себе ректор!» Я побледнела, сделала шаг вперед и остановилась, чувствуя, как начинают дрожать мои руки. «Чего стоим?» Прищурилась куратор, насмешливо глядя на меня. «Дорогу показать, что ли?» Я отрицательно покачала головой и перевела растерянный взгляд на своего единственного друга, который взволнованно смотрел на меня. «Адепт Айрис, не заставляйте меня повторять дважды! Ректор вас не съест! Вперед!» Я пошла, нервно кусая нижнюю губу и размышляя о том, зачем лорд Сент вызвал меня к себе с самого утра. Неужели он все понял? Миновав несколько лестничных пролетов и длинных совершенно пустых коридоров, я остановилась перед массивной дверью, не в силах открыть ее. Я боялась, очень боялась того, что меня сейчас ждет там. Прерывисто вздохнув, я постучала и уверенно вошла в секретарскую к леди Миале, которая посмотрела на меня с каким-то сочувствием. «Лорд Сент ждет вас», — только и сказала она, опуская глаза в документацию. С трудом сглотнув, я подошла к двери и только хотела постучать в нее, оповещая, что сейчас войду, как та сама открылась, пуская меня в ректорский кабинет. Как только я неуверенно вошла, дверь за моей спиной громко хлопнула, и я даже от неожиданности дернулась, испуганно рассматривая сидящего за столом темного лорда, сцепившие ладони в замок. «Светлого дня, лорд-ректор!» — тихо пролепетала я, заложив руки за спину, как и подобало мужской половине адептов Академии Стражей. Лорд Сент прищурился и недовольно поджал губы, после чего вид у него стал еще более устрашающий, а потом он молча отвел глаза и достал из какой-то папки лист бумаги. «Подойдите», — произнес он, но от его холодного, с нотками раздражения тона, это больше походило на приказ, не подчинившись которому меня ждала мучительная смерть. На негнущихся ногах я медленно приблизилась к ректорскому столу, и лорд Сент небрежным движением пододвинул лист ко мне, так, чтобы я видела содержимое. «Ознакомьтесь», — последовал очередной приказ. Дрожащими пальцами я взяла листок и начала читать содержимое, мгновенно узнавая почерк собственного брата, даже не дочитав до подписи отправителя. «Довожу до вашего сведения, что я не вернусь в Академию Стражей. Это мое решение. С уважением, лорд Кай Айрис», — гласило письмо, и невольно разжав дрожащие пальцы, я выронила его из рук. «Вот тьма всемогущая. Оно пришло сегодня утром», — так же тихо сказал мужчина. «А вот это еще вчера». На столе появился листок с моим изображением, на котором черным по белому было написано, что я сбежала. «Снимите с себя личину, леди Айрис. Сейчас же». «Нет, нет, нет. Почему этот мир так несправедлив со мной?» Я подняла на ректора испуганный взгляд и замерла, чувствуя, как дрожат мои губы. «Я жду», — напомнила себе ректор. Опустив глаза в пол, я активировала артефакт, и личина медленно стала спадать, позволяя рассмотреть лорду Сенду мой истинный облик. Рыжие длинные волосы, заплетенные в косу, аккуратное лицо, зеленые глаза, длинные черные ресницы, тонкий нос, пухлые губы и медленно сдвигающиеся в переносице брови. Мама всегда говорила, что я хорошенькая, вот только характер подвел. Но я не думаю, что сейчас миловидная внешность спасет меня от показательной порки, которую приготовил для меня ректор. Мужчина молчал, и я, набравшись смелости, опять посмотрела на него. Лицо магистра выражало глубокую задумчивость, но что именно творилось у него в голове, я даже представить себе не могла, хотя понимала, что моему приключению конец. Виновато опустив глаза обратно, я поджала губы, чтобы не разрыдаться. «Леди Айрис». Голос лорда Реймонда Сэнда не предвещал мне ничего хорошего. «Потрудитесь объясниться». Я стояла перед столом ректора и испуганно смотрела на носки своих пыльных ботинок, не решаясь поднять на мужчину слезящиеся глаза. Неожиданно в секретарской послышался грохот, возмущенный вопль леди Миаль, А потом дверь распахнулась, и в кабинет свалился взъерошенный Дэниэль, который быстро подошел ко мне и встал рядом. «Кая ни в чем не виновата, лорд-ректор», — задыхаясь, заявил он. «Не нужно ее наказывать. Девушка действовала под давлением родни». Лорд Сен смерил парня недобрым взглядом, и, клянусь, у него почернели от ярости глаза. Мужчина решительно поднялся из-за стола и, опираясь о него руками, посмотрел на парня. «Я сам с ней разберусь, адепт Форнан», — глухо отозвался лорд, но от его тона мне стало еще страшнее. «Идите на занятия». Дэн медленно перевел взгляд с лорда Сэнда на меня, а потом обратно. «Я буду ее адвокатом», — заявил этот сумасшедший и даже подбородок вздернул. «По законам Темной Империи...» «Идите на занятия, адепт, или, клянусь, вы не переживете этот семестр, если не перестанете совать нос в чужие дела». Дэниэль жалобно посмотрел на меня, мол, «прости, подруга, я сделал все, что смог», и, коротко кивнув, покинул кабинет, тихо прикрыв за собой дверь. Мы снова остались один на один с лордом-ректором. «Я все еще жду объяснений». Холодный тон мужчины пугал меня. Неуверенно подняв на него взгляд, меня бросило жар, и щеки запылали от стыда. Стоило только вспомнить, что произошло вчера вечером в мужской душевой. До боли, сжав ладони в кулаки, я отвела глаза в сторону. Я была так воодушевлена своим невероятным планом по спасению самой себя из-под венца, что даже не подумала о том, что мою маленькую ложь со временем могут раскрыть. И вот доигралась. Лорд Реймонд Сент шумно вздохнул, вышел из-за стола, обошел его и не спеша приблизился ко мне. От его близости мне стало дурно, а кулон на моей шее начал нагреваться и чуть подрагивать, оповещая об источнике невероятной силы. «Леди Айрис», — тихо позвал мужчина, и я неуверенно подняла голову. «Вы понимаете, что я обязана оповестить о случившемся ваших родителей и немедленно исключить вас из Академии?» Желудок от услышанного сжался в комочек, и мой подбородок дрогнул. «Знала, я прекрасно все это знала, но это пугало меня меньше, чем понимание того, что мне все-таки придется выйти замуж за хвостатого. А я не хочу! Не хочу замуж! Не пойду, ироды! Я не хочу с Василиском под венец!» Невнятно пробормотала я, опустив взгляд и громко шмыгнув носом, ничего уже не видя перед собой, потому что глаза застилала пелена слез. Ректор подошел еще ближе и остановился. «Что вы сказали?» Неожиданно в секретарской снова хлопнула дверь, послышалась ругань и возгласы леди Миаль, а потом вдруг в ректорский кабинет распахнулась, и в него вошла взбешенная леди Алис, наш куратор. «Лорд Сент, что это еще такое?» Она подскочила ко мне и обняла за плечи. «В Темной Империи женщина имеет право голоса! Я требую пересмотра дела!» Мужчина прищурился, а затем сложил руки на груди. «Леди Алис, будьте так добры, покиньте мой кабинет и позвольте мне самостоятельно разобраться с леди Айрис». Кажется, мужчина начал злиться. «Ректор Сент!» — попыталась протестовать куратор. «Помните, что существуют смягчающие обстоятельства!» «Леди Алис, пожалуйста, выйдите!» — прорычал темный лорд, и его глаза потемнели. «Я сам с ней разберусь!» Куратор вздохнула, мельком посмотрела на меня, похлопала по плечу, кивнула лорду Сэнду и вышла из кабинета, тихонько прикрыв за собой дверь. «Следующего, кто откроет эту проклятую дверь и начнет пытаться вас оправдать, я убью!» Угрожающе тихо проговорил мужчина, и я вздрогнула, испуганно смотря на него. «Леди Айрис», — чуть спокойнее произнес он, а потом как-то устало вздохнул. «Объясните мне, что вы здесь делаете?» Теперь я смотрела на идеальные носки сапог лорда-ректора, потому что они были начищены так сильно, что я буквально видела в них свое отражение. Дорогие, кажется, из кожи земляного трубконоса. Точно не знаю, но пошиты потрясающе. «Если вы не можете ответить мне на этот вопрос, тогда, может, скажете, как оказались наедине с мятежником в стенах Академии?» И это ему уже известно. Переминаясь с ноги на ногу, я решила задать встречный вопрос. «А что делал мятежник в стенах Академии?» Магистр недобро на меня посмотрел, и я поняла, что ответ на свой вопрос не получу. «Нам с адептом Форненом нужно было сделать доклад, а в учебниках мало информации, поэтому мне нужно было взять из библиотеки книгу по смертельным проклятиям, а там появился он и... вот». Лорд Сент кивнул. «Интересная ситуация. Это книга из запретного сектора, и вам ее никто просто так не дал бы. Но вот что странно, библиотекарь сказал, что ее якобы взял я». Злой взгляд на меня. «Ничего сказать не желаете?» Я вздрогнула и посмотрела на ректора, прекрасно понимая, куда он клонит. «Вы понимаете, что подвергли себя опасности?» В глазах мужчины полыхнуло пламя. «Если бы рядом не оказалась магистра Кейна, вы могли погибнуть». «Да, об этом я уже думала. Кстати, а как этот лорд оказался рядом в столь подходящее время? Стоило бы поинтересоваться об этом у ректора, но я решила этого не делать, чтобы не усугублять ситуацию». «Молчите, леди Айрис». Глаза лорда сверкнули. «Тогда мне больше не о чем с вами разговаривать. Можете возвращаться в комнату своего брата и собирать вещи. Я сегодня же оповещу лорда Айриса о вашем местонахождении. Завтра вы покинете Академию вместе с ним». Он крутанулся на месте и быстрым шагом вернулся за стол. «И потрудитесь вернуть книгу», — добавил он, сев в кресло. «С магистром Тагутом у меня будет отдельный разговор по поводу его учебного плана. Можете идти». Я прерывисто вздохнула, но кивнула, разворачиваясь и покидая кабинет ректора, даже не думая умолять его оставить меня в академии. Он черствый сухарь и жена-ненавистник, так что мои унижения будут напрасны. Стоило мне только-только выскочить в коридор, как я случайно столкнулась с адептом-старшекурсником и, возможно, упала, если бы он не поддержал меня. «Ух, рыженькая, осторожнее!» Он убедился в том, что я твердо стою на ногах, и убрал от меня руки, после чего я смогла поднять на него глаза. Высокий, темноволосый, сероватой кожей, что свидетельствовало о том, что он инкуб, с медовыми глазами, так что я даже невольно залюбовалась ими. Адепт, в свою очередь, тоже меня рассматривал, и, наверное, мой минутный ступор забавлял его. «Надо же! Ты с факультета сыщиков?» Он прищурился. «Давно тогда девушек набирают?» Если, столкнувшись с ним, я на мгновение позабыла о своей тяжкой судьбе, то сейчас он мне об этом напомнил, и настроение опять улетучилось. «Не берут», — ответила я. «Меня туда по ошибке забросило». Я шмыгнула все еще заложенным носом и опустила глаза. «Извини, мне нужно идти». Парень кивнул, отступил в сторону, не сводя с меня взгляда, а так как я была намного ниже его ростом, то ему приходилось смотреть строго вниз. «Мы еще с тобой увидимся?» Вдруг спросил он, когда я уже отошла от него на несколько шагов. Остановившись, я грустно улыбнулась. «Вряд ли». Я обернулась. «Завтра я покидаю Академию». «Тогда, может, проведем оставшееся время вместе?» Я отрицательно покачала головой. «Мне правда нужно идти». И, не дожидаясь ответа, продолжила свой путь в сторону общежития.